425. Гуру. Прошлое каждого человека интересно тем, что оно наглядно иллюстрирует сновидческую природу его земной жизни. И в самом деле что-то было, что-то переживалось, были люди, встречи, чувства и мысли, и какие-то внешние условия, и все это ушло, и уже нет ничего из того, что было вокруг. И все, что осталось, это только лишь память о прошлом, только воспоминания. Не странно ли? Было и нет, и уже никогда не вернется. Настоящее явно, конкретно и ощутимо. Даже рукою можно потрогать вещи вокруг. Но прошлое уже не в мерах земных. Так поймем, что сны жизни земной — это только лишь майя.